Глава 75. Грант. Вот это моя история жизни, папа. И я полностью убит. Знаешь, что для меня стало самым болезненным? Ее предательство, ее ложь и красивые слова, которые она мне говорила. Все было притворством. Она переживала не за меня, а за твоего убийцу. Она оберегала его, когда должна была все отдать мне и только мне. Она обманула так подло и так глубоко, прошептал последние слова и вытер лицо от дебильных ненужных слез, сидя на траве у каменной могильной кладки. Я отомщу, папа. Я не знаю, как, но я сделаю все, чтобы твое имя больше не валяли в грязи. Я ведь, как идиот, испугался за нее, готов был простить Хью и всех вместе взятых, папа. А оказалось, причиной обморока и переживаний стал не я. Верил ей, доверился полностью первый раз за всю свою жизнь. Так любил ее. А сейчас... себя ненавижу. Но мне в тот момент было необходимо унизить ее, заставить переживать то же самое, что и я, когда услышал, как она переживает о своем отце и моем взрывном характере. Но в ту же секунду все оборвалось. Я даже слышал, как мое сердце остановилось и пошло размеренно и четко. Она предала меня, а я любил. Папа. Да за что мне такая жизнь? За что я встретил ее, а ты встретил мать? Я один. Всегда был один, папа. Всегда, пока не появилась она. Я ведь возвел ее в лик святых. А она оказалась падшей. Я души в ней не чаял. А она вырвала мое сердце. Один день, и я сломлен, продолжил я. Тишина, которая была на кладбище, не давала покоя, а только углубляла боль внутри. Уехал, потому что видеть ее холодное выражение лица, ни единой слезинки по нашей близости, а только лихорадочный блеск триумфа в глазах, я не мог. Боялся просто показать, насколько я слаб перед ней. Но Лив стала для меня врагом. А самое смешное — это то, что она выиграла. Она победила, забрав у меня мое сердце, мое тепло и мою душу. И я пуст и снова один. Это мой конец жизни в роли влюбленного Бэмби. Завтра проснется другой человек, еще более жестокий, ненавидящий всех и желающий только разрушать жизни. И он добьется этого. Он встретит ее снова и не предаст себя. В реальном мире игры оканчиваются плохо, чертовски плохо. А если добавить к сценарию прошлые тайны, лютую ненависть, невозможную любовь, то хэппи-энда никогда не будет. Ведь это жизнь, а не кино, где главный герой забывает обо всем и прощает свою возлюбленную, которая предала его, нанесла самый болезненный удар, а всего лишь потому, что была для него самой родной и близкой. Но это, к сожалению, не фильм. Что бы она ни говорила, как бы ни объясняла, я больше не смог бы поверить, если доверие истоптано. Оно там и остается. Принц превратился в жабу. В ожидании другой принцессы, которая должна вернуть ему искру в сердце. Но уже не в этой истории. Я проиграл. Потерял все самое ценное в этом мире. Потерял ее. Блять. Больно любить ее, когда больше ни во что не веришь. Первый раз за всю мою жизнь готов унижаться сейчас, вернуться и просить прощения. но ничего не соберет мое сердце. А она? Малышка Ливи больше никогда не будет моей. Упустил, проскулил я. Боль затопила все внутри, не дав больше произнести ни слова, а только громкие рыдания, как у ребенка. Иначе невозможно справиться с потрясением. Ведь я любил, а она играла без правил. Конец первой книги.